Глава третья. Эдвин. На втором этаже было душно. Использовался он как склад для инструментов, заготовок и всего, что могло когда-нибудь пригодиться в работе. Но, как давно подметил Эдвин, все, что попадало на второй этаж, там и оставалось. «Надеюсь, меня это не коснется. И надеюсь, что не чихну в самый неподходящий момент». Сквозь доски повсюду пробивались солнечные лучи, подсвечивая покачивающиеся в воздухе пылинки. Каждый шаг сопровождался негромким скрипом. Скрип, скрип, скрип, скрип. Юноша скользнул в глубину этажа, миновал кучу хлама, добрел до двери в чулан. Прямоугольник криво пригнанной створки окаймляли тусклые полоски света. Юноша мягко толкнул дверь, нырнул внутрь, притворил за собой. Покрутил головой. Чулан был небольшим, 5 шагов в одну сторону, 10 в другую, без окон. У дальней стены до потолка были сложены бочки и соломенные тюки. Этой же соломой был усыпан пол вперемешку с крысиным пометом. Эдвин сморщился. «Потравить бы!» В середине помещения стояло 3 стеллажа с разным хламом. По левую руку у стены сиротливо валялся ящик с инструментами. Туда юноша и шагнул, аккуратно обошел ящик, сел на корточки и приник глазом к одной из щелей. Лучшего наблюдательного пункта и не придумать. Эта сторона здания выходила прямо на городскую площадь. Именно этот большой, относительно ровный круг, по периметру окруженный лавками и мастерскими, становился сосредоточием веселья на любой праздник. Сейчас на площади праздником и не пахло. По центру стояли люди. Много людей. Если на слух Эдвин определил, что на площади ропщет минимум половина деревни, то сейчас увидел, согнали вообще всех. Около 100 человек стояли плотной толпой, лица хмурые, на щеках у некоторых женщин потеки от слез. Присмотревшись, Эдвин разглядел Вамоса. Тот с каменным лицом стоял в задних рядах, скрестив руки на груди, будто и не было его на заднем дворе 2 минуты назад. Чуть в стороне держалась Эдна, матушка Эдвина. Губы ее были плотно сжаты. Успели ли эти двое перекинуться парой слов, юноша не знал, но в матери был уверен, лишнего она не скажет и в слезах кататься по площади не будет. Эдна всегда была твердая, как гвоздь, а как похоронила мужа, так словно разом выплакала все, что оставалось. Сейчас, как обычно, своим видом она выражала полное спокойствие. Отдельно, шагах в 10, плотной кучкой собралось 10 юношей, от совсем младших, да уже и не первый год знающих, что такое бритье. Вамос был прав. Выдергивали всех, кто хоть немного подходил под нужный возраст. Гвардия здраво оценила цену ошибки. Эдвин заметил пару своих приятелей, но вся группа стояла спиной, и увидеть, что выражают их лица, с расстояния было невозможно. Лишь изредка кто-то неуверенно оглядывался по сторонам. Эдвин сглотнул. Всех этих людей он знал не первый год, но только сейчас пришло осознание. Кто-то из них белоголовый. Немыслимо. Верная смерть в юношестве. А если и нет, минимум 2 месяца в распределительном пункте в ошейнике в ожидании проверки. Тонкости юноша не знал, да и не особо рвался. Слышал лишь, что сама проверка занимает не более 1 часа, и проверяющий от церкви одним кивком дарил радость или разрушал жизнь. Кивнут по-хорошему, ликуй. Нет твоей вины в том, что все вокруг в одночасье упали в забытье, а земля тряслась так, что яблоки сорвало с веток. Юноша уныло пожевал губу. Пусть. Одной загадкой меньше, почему он лежал на берегу, а вокруг словно ураган прошел. Теперь у дураку ясно. Впрочем, он и есть дурак, раз тот час не догадался. О чем там мысль была? Ах да. А кивнут по-плохому. Прямая дорога на родники, трудиться на благо владыки. Привилегия и проклятие всех белоголовых. В самых крупных городах, не говоря уже о столице, выявление белоголовых было отлажено. Радиус землетрясения четко фиксировался, и религиозный служитель перстом указывал на нужный дом, вплоть до комнаты. А в поселениях поменьше люди сами после тряски в срочном порядке ссылали на проверку всех возможных причастных. Была на то веская причина, известная всем и каждому. Официальный возраст, когда человек мог проявиться как белоголовый, варьировался от 12 до 21 года. До 22 лет в этом случае не доживал никто. Сначала мир вокруг несчастного юноши, именно юноши, ведь девушки белоголовыми не становились, просто трясло, потому и тряска, колебания земли. Люди в этом радиусе падали там, где стояли, в короткий обморок. Отключались все, от самого белоголового и стоящих вплотную, до собак и птиц на краю радиуса. После этого, как правило, несчастного в кратчайшие сроки вычисляли и немедленно изолировали. А иначе... хорошего мало. Последующие несколько дней, месяцев или лет у каждого был свой срок. Мир вокруг юноши начинало трясти все сильнее. Кому хватало пару землетрясений, а кому и десяток. А ближе к концу он начинал стремительно сидеть, потому и белоголовый. Сначала пара волосков, потом прядей, а у некоторых вся голова белая, как снег. Страшное зрелище порой, ведь ребенок совсем, а волосы как у старика. А потом смерть. Ни один белоголовый так и не смог перешагнуть порог 22 лет, без исключений. Да и умирал каждый из них не просто так, а прибирая с собой всех вокруг ровно в том радиусе, в котором до этого трясло землю. Никаких взрывов, дыма и прочего. Хлоп и как ножом отсекло по границе, оставляя на этом месте круглую воронку. Словно перед смертью юноши прорывали мироздание, втягивали в себя окружающий мир. Да там все исчезало, оставался лишь круг почерневшей земли. Грустный конец не только для белоголового, но и для всех окружающих. Страшно представить такое, например, в центре крупного города, где в радиус может попасть десяток домов и сотня людей. Но такого не случалось уже очень давно. Поиск и выявление белоголовых были поставлены на поток уже десятилетия назад. А жители любого города, как было сказано ранее, сами с готовностью шли на поклон к гвардии. Никто не хотел в один прекрасный день вместе со всеми пожитками исчезнуть из мира. Всех опасных для общества отправляли на разбросанные по континенту рудники добывать руны. Что конкретно там происходит и почему землю вокруг не трясет непрерывно, этого Эдвин не знал. Знал лишь, что если в момент тряски виновника обнаружить не могли, то от греха подальше на распределительный пункт отправляли всех подходящих юношей в радиусе. На словах – госпиталь напополам с казармой. На деле – небольшие охраняемые поселения, переполненные людьми. Там все потенциальные белоголовые и томились в ожидании проверки. Проблема в том, что проверяющим от церкви мог стать далеко не каждый. По слухам, это требовало особого таланта и долгих лет обучения. Поэтому каждый, дошедший в церковной иерархии до этого чина, ценился на вес золота. В среднем там проверяли не более 7 или 8 человек в день. Церковника могли срочно вызвать в город, в соседнее поселение, к святому отцу на поклон. Вариантов много. А еще городские воришки и нищие, одурев от голода и услышав про тряску, прокрадывались в нужный радиус, и поди разбери, был он там или нет, и какого он возраста. А кто откажется от бесплатной, хоть и скудной кормежки и крыши над головой? Вот и томились молодые люди в очереди на проверку в ожидании заветного кивка. Все это Эдвин знал по рассказам других. Шепчущие дубы были мелким поселением. Располагалось оно достаточно далеко от крупных городов. Юношей нужного возраста по пальцам перечесть. Трясок тем более не случалось. До недавнего времени. Поэтому Эдвин знал важные для сохранения своей жизни основы. Но о белоголовых особо не задумывался. Лишь признавал, что если уж начало трясти, значит кому-то действительно не повезло. Как теперь не повезло юношам, стоящим на площади? Большая часть из них рано или поздно вернется домой. Кто-то один не вернется уже никогда. А ведь даже не попрощаться, только если со всеми сразу на всякий. Сам Эдвин уже перешагнул критическую отметку, но Вамосу полностью доверял. Если тот говорит, что могут забрать от греха, значит заберут. А сидеть на распределении, зная, что ты даже не по натуре, а уже по возрасту точно не белоголовый, сомнительное удовольствие. Как в этом убедить других жителей дубов и, главное, представителей гвардии, Эдвин не знал. Однако в этом вопросе тоже полностью полагался на Вамоса. Поэтому он прижался глазом к щелке и продолжал наблюдать. Помимо жителей на площади стояли гвардейцы. Все они, несмотря на жару, были облачены в серебристые, сверкающие на солнце доспехи. 4 человека окружили группу юношей неплотным кольцом, но с явным намеком. Впрочем, оружия никто не касался, просто стояли, хмуро поглядывая на людей и сдувая пот с верхней губы. Еще 2 заканчивали обход домов, большая часть жителей уже толпилась на площади. В самом центре стоял самый рослый, похожий на медведя, пожилой гвардеец с пышными черными усами и щетиной. Темные глаза, не мигая, внимательно смотрели на толпу. Доспехи искрились даже ярче, чем у других военных. Рядом терся молодой человек со светлыми волосами и гладким лицом. Полная его противоположность, достаточно щуплый даже в доспехах. Этот, наоборот, часто моргал, крутил головой из стороны в сторону, всем своим видом демонстрируя надменное презрение. Понять, о чем он думает, было несложно. «Я столичный гвардеец, вынужден стоять на жаре вместе с кучкой крестьян». «Адъютант?» «Да, судя по приближенности к медведю, который, без сомнения, был главным». Оба ходящих по домам гвардейца вернулись на площадь. Один из них кивнул. Медведь нахмурился. В недвусмысленном жесте поднял ладонь над головой. Первые ряды зашикали. Шепоток распространился вглубь толпы. Какая-то девушка еще пару раз всхлипнула, а потом воцарилась тишина. Мужчина набрал воздуха в грудь и заговорил. «Я повторно приветствую доблестных жителей, Адъютант скривился и что-то шепнул одними губами. «Шепчущих дубов, и благодарю вас за содействие. Как вы знаете, произошло событие редкое, но, к сожалению, неизбежное в Симфории. Землетрясение, извещающее о том, что где-то поблизости пробудился Белоголовый. Думаю, каждый из вас с детства знает, что последствия этого события крайне опасны, но, к счастью, предотвратимы». Для человека войны речь его была, на удивление, ровно сложена, а низкий тембр голоса вселял в окружающих уверенность. «Да, опасно, да, предотвратим. Переживать нужды нет». Медведь окинул взглядом людей. «Все ли поняли?» – продолжил он. «Повторяю, меня зовут генерал Бернал. Это...» – он скосил глаза на адъютанта. «Капитан Роше. Наше отделение в силу некоторых обстоятельств оказалось возле вашей деревни незадолго до инцидента. К сожалению, в наши цели не входило выявление и транспортировка белоголовых. Поэтому у нас в отряде нет ни одного представителя церкви. Это создает некоторую заминку в определении источника тряски, что ставит под удар всех жителей деревни». Эдвин задохнулся. «Генерал! Практически высший гвардейский чин, выше только руководящий состав. Что он делает в глуши?» «Согласно установленной процедуре, мы обязаны сопроводить всех подходящих по возрасту юношей в распределительный пункт для выявления источника. Ближайший пункт, к северу отсюда, примыкает к городу Лордан. Из-за нагруженности узла это может занять какое-то время, но переживать не нужно. После вынесения отрицательного вердикта все юноши к вам вернутся». Что будет с тем, по ком прозвенит положительный вердикт, Бернал промолчал. Все и так это понимали. Одна из женщин в толпе не выдержала, снова начала всхлипывать вслух. Адъютант покраснел от злости и с натугой проорал. «Тишина! Заткните ее! Генерал говорит!» Бернал покосился на адъютанта, поморщился. «Как я уже сказал, переживать нет нужды. Главное, чего я прошу, полное содействие и благоразумие от каждого из вас. Бывали случаи, когда люди не могут перебороть родственные чувства. Считаю важным упомянуть, что как минимум в этом случае на плечи поселения в будущем ляжет огромный денежный штраф. Как максимум». Медведь пожевал губы. «Есть опасность, что поселение перестанет существовать». Люди зашептались, волнение прошло по толпе. Кто-то смотрел испуганно, кто-то подозрительно. Как и говорилось, никто не хочет исчезать из мира. Вамус так и стоял, не моргая, скрестив руки на груди. Мои люди обошли все дома в деревне. И мне хочется верить, что все жители сейчас находятся передо мной. Если нет, то, принимая во внимание все вышеупомянутое, я прошу еще раз. Известны ли кому-либо постоянные жители шепчущих дубов, которые находились тут в последние сутки, но сейчас отсутствуют на площади? Эдвин сжал зубы, ощутив в висках отголоски недавней боли. Люди переглядывались, но молчали. По лбу юноши катился пот. Принимая во внимание все вышеупомянутое, лучше и не скажешь. Проще отправить на распределение половину деревни, чем потом платить мзду или вообще погибнуть. Бернал в очередной раз обвел взглядом толпу. Адъютант продолжал презрительно хмуриться. Гвардейцы не выражали вообще никаких эмоций. Стояли ровно, словно проглотив кол задницей. Медведь завел руки за спину. Потом вздохнул и как будто даже обмяк. Только теперь Эдвин заметил, что генерал выглядит помятым и вымотанным, будто в последнее время ему приходилось спать по паре часов в день. «Скажу прямо, я давно не занимаюсь ничем, связанным с белоголовыми. Но когда-то, неважно, что я точно помню с тех времен, от упущенного белоголового плохо всем, и невинным людям, и тем, кто белоголового упустил. У церкви строгий взгляд на такие вещи. Очень строгий. Вы хорошие люди. Я вам верю и точно не желаю никому сгинуть из мира. Однако мой опыт говорит о том, что спрашивать нужно как минимум трижды». Он повозился рукой за спиной, вынул откуда-то маленький кожаный мешочек. Развязал тесемки, достал двумя пальцами монетку. Молодой капитан аж задохнулся от негодования. «Предлагать деньги крестьянам!» Открыл рот, но Бернал остановил его взмахом руки. Помахал монетой в воздухе. «Серебряная монета. Полновесная. Первому, кто укажет на отсутствующих. Если такие есть. Конечно же, никакого наказания ни для кого». Медведь замер с серебром в руке. Было понятно, что больше он не произнесет ни слова. Генерал ждал. Эдвин в панике прикрыл глаза, руки уже давно были сжаты в кулаки. Этот Бернал умен, несмотря на внешность вояки. Он мог накричать, надавить, но простые люди боятся высокородных, не доверяют, переживают, особенно в такой ситуации. Строгость только замыкает людей, заставляет прятать уже спрятанное еще глубже. Страх, порицание, наказание. С простыми людьми надо попросту. Издавна заведено, ничто так хорошо не развязывает языки, как добротная монета. Особенно, если это серебряная монета, то есть почти месячный заработок большинства на площади. Люди хмурились, но молчали. Вамос уже давно мог посоревноваться в неподвижности со статуей. Эдна, если отставал от него, то ненамного. Над площадью громче любых разговоров звенела тишина, подкрепляемая удушающей жарой и жужжанием насекомых. И когда Эдвин уже начал слабо верить, что обойдется, в толпе медленно и несмело поднялась дрожащая рука. Скрипучий хриплый голос на всю площадь произнес: «Мелкий каменщик, господин, нету его!» Эдвин закусил костяшки руки, чтобы не застонать. Бернал приподнял брови, кивнул адъютанту. Тот сразу же заорал: «Ты! Выйди сюда!» Люди зашептались, по толпе прошло движение. Передние ряды расступились, пропуская к генералу человека маленького, немытого, самого непрезентабельного вида. Эдвин сжал зубы. Звали человека Трепица. Очевидно, когда-то он носил имя более звучное, хотя уже много лет этого никто не вспоминал, отдавая предпочтение прозвищу. Сколько Эдвин себя помнил, Трепица был, выражаясь просто, местным балагуром или пьяницей. По виду его можно было назвать и бездомным, но дом, точнее хибара, у него имелось. Времени он там проводил немного, предпочитая задворки таверны и сено в углу ближайшей конюшни, когда ноги его не держали. Шел Трепица четвертый десяток, а выглядел он минимум раза в два старше. Давно не видевшая стирки одежда со множеством заплат, вечно кислое и при этом заискивающее выражение лица. Чаще всего тряпица перебивался мелкими заданиями «подай-принеси» с целью заработать и пропить очередной медяк. Нет ничего удивительного, что вид серебряной монеты пробудил скрывающиеся за немытым лбом остатки разума. Бернал оглядел сутулую фигуру, благосклонно кивнул. «Говори». Тряпица помялся. «Да, господин. Конечно, господин. О чем бишь я? У нас тут мастерская каменщика. Как вы можете видеть?» Тряпица махнул рукой в нужную сторону. Эдвин отпрянул от щели. «Там трудятся два человека. Один, правда, пожилой уже совсем. Зато второй подходит вам вроде как». «Да точно подходит, господин. Его я и не вижу тут. Имя я запамятовал. Но это вот ее сынок. Спросите». Тряпица ткнул пальцем. Люди разошлись в стороны. Эдна стояла, заведя руки за спину, тяжелым взглядом смотрела на нищего. Открыла рот, чтобы ответить, и тут Вамос опередил зычным голосом. «Господин, позвольте мне сказать». Теперь все повернулись в его сторону. Бернал нахмурился. «Говори». Вамос прокашлялся. «Господин, я владелец мастерской, все верно. Есть у меня помощник, ее сын. Тоже верно. Но все остальные глупости, не слушайте этого». Он мотнул подбородком в сторону тряпицы. «Видно же, что за монету что угодно скажет. Эдвину недавно 22 стукнуло. Это вам и мать подтвердит, и я. Не тот он, кто вам нужен. И не только возраст тому причина. Сегодня утром едва солнце взошло, я его отправил в берега. Это, вы должны знать, деревня соседствующая». «Ну как соседствующая? Полдня пути туда, полдня пути обратно. У тамошнего кузнеца я инструменты заказывал. Вернется Эдвин завтра к вечеру. А когда трясло, его тут и не было». Вамос замолк, лишь скосил глаза в сторону дома, словно знал, у какой щели сидит Эдвин. Тот, в свою очередь, поразился, как складно старик наплел. «В обычный день от него и трех слов подряд не добьешься». Тряпица, чувствуя, что монетка уходит из рук, прокашлял. «Господин, я не вру. Возраст парня знать не знаю, но выглядит молодо, как пить дать. Поди разбери, сколько годков стукнуло. Но ведь кто спорить будет? Главное — осторожность. Не хотим же Годвину душу отдать, верно говорю?» Он посмотрел в лица людей, кто-то согласно покивал. «Пусть проверят, худо не будет. А что про берега? Так не могло быть такого, господин, клянусь. Только утром сегодня видел, как парень с ведрами на берег шел». Эдвин почувствовал, как задрожали ноги. Вамос едва заметно нахмурился. Бернал внимательно слушал. «Да точно вам говорю. Я-то обычно в тени, то тут, то там». Тряпица смутился, затрудняясь объяснить, почему он обычно валяется по темным углам. Хотя по его виду было и так понятно. «Вот меня люди и не замечают. А я все вижу. Тут парень, в деревне он был. Уже солнце высоко стояло, ближе к полудню. Нет сомнений». Нищий замолк. Люди переглядывались, добавить было нечего. Пара человек робко пробормотали что-то в защиту Эдвина, но их голоса потонули в тишине. Генерал перевел взгляд на Вамоса. Вопросительно поднял брови. Старик твердо встретил взгляд. «Господин, я говорю как есть. В берегах, Эдвин. А что этот бормочет? По его виду все ясно. За монетку на мать родную наклеп наведет». Каменщик замолк. Тряпица оскалил желтые зубы. Бернал покрутил монету в руках, сузил глаза. «Оба говорите складно, но... Был тут парень или нет, теперь не узнать. Может, прячется в каком-то подвале, а потом явится, как ни в чем не бывало. Должен быть проверен. И по закону, и после ваших разговоров. Гвардия не может позволить себе полагаться на слово. Однако и времени ждать до завтрашнего вечера у нас нет. И не только из-за юноши. К вопросу об этом. Генерал обвел взглядом людей. Наш отряд, как я уже упомянул, оказался тут по случайности. Для вас счастливой, для нас не очень. Мы преследуем кое-кого. Человека опасного, совершившего ряд преступлений против империи. Не хочу вас волновать сверх того, что уже было сегодня, но обязан спросить, не видел ли кто за последние сутки в окрестностях или в самой деревне незнакомого человека? Мужчина ростом выше среднего, худой, смуглый, одежда простая, но не дешевая. Небольшая седина в волосах и бороде. Возраст уже зрелый, ближе к моему. Был такой. Он бы побоялся задерживаться в людном месте. Гоним мы его уже долго. Но вдруг попался кому на глаза. Люди зашептались. Если до этого вокруг главенствовало смущение и тревога, то сейчас в воздухе явно витало недоумение. Беглый преступник? Здесь? До одного появления Белоголового с группой военных в придачу хватит местным сплетникам на долгие месяцы, если не годы. Бернал вздохнул и пробормотал. Другого не ждал. Что касается юноши. Генерал собрался, выпрямил спину. Поступим так. Вы трое. Палец указал на ближайших гвардейцев. Реквизируете телегу. Ладную, коней на всех не хватит. К утру все должны быть собраны. Доставите детей в Лордан. А до этого пусть сидят в таверне по комнатам. От греха. Выставите охранение. Родственников пускать, но по одному. Пусть прощаются, путь не близкий. Сопроводите до места тоже втроем. Этого хватит. Палец переместился левее. Оставшиеся трое. До вечера обыскать деревню. Чердаки, подвалы. Берег тоже проверить. Мы с Роше выдвигаемся дальше. На большее нет времени. Хью, Корин, утром, как отправите телегу, нагоните нас. Джерен, если при обыске никого не найдете, останешься тут дольше остальных. Задача — встретить юношу, допросить, доставить в Лордан. Джерен, здоровяк с бритой головой, кивнул. Бернал опустил руку, посмотрел на жителей деревни. «Что касается вас, прошу разойтись по домам и отложить все дела. Мои люди зайдут к вам, будут вежливы, но еще раз все проверят. И напоминаю, за несоблюдение постулатов в будущем вас может ждать штраф или что-то похуже». Люди молча начали пятиться к домам. Генерал перевел взгляд на тряпицу, неподвижно стоящего впереди всех, щелчком пальца отправил монету в полет. Сверкнуло серебро, монетка шлепнулась на землю у ног нищего. Тот нагнулся, цапнул ее вместе с землей, деньги исчезли в складках рубища. «Благодарю, господин!» Генерал мельком взглянул на Вамоса, повернулся обратно к гвардейцам, нахмурился и добавил. «Сначала проверьте берег и этот дом. Вперед! Господин каменщик, позвольте на пару слов!» Эдвин отшатнулся от щели. Тело медленно наполняло паника. «И что теперь делать? Сунешься через главный вход, сразу заметят. Останешься на чердаке, окон нет, дверь одна. Задняя дверь? Есть еще пара минут, но зачем? Прятаться в лесу, ждать, когда военные уйдут? И что потом?» Вон как у местных недобро глаза заблестели при упоминании штрафа. Сами ведь и отдадут военным на поруки. Кого теперь волнует, сколько Эдвину лет и где он был? Генерал высказался однозначно. Надо проверить. А проблемы никому не нужны. Может, и не так плохо на распределении? Ну, пробудет там месяц или два. В этот момент сзади зашуршало сено. Эдвин ужаснулся. Нашли. Как так быстро? Начал оборачиваться, и в этот момент рот ему закрыла крепкая рука. «Что-то в последнее время все чаще закрывают рот!» Резкая подсечка. Юноша повалился с ног. Неизвестный поймал его в падении, развернул. Юноша мягко упал на землю спиной. Ладонь все еще зажимала Эдвину рот. Второй рукой мужчина придавил его к земле, наклонился почти вплотную. Генерал скупо по-военному описал человека, но сделал это очень точно. Худой, смуглый, одежда простая, но не дешевая. Небольшая седина в волосах и бороде. Возраст уже зрелый. Карие глаза насмешливо смотрели почти в упор. Эдвин сложил воедино открытую калитку, слова генерала, его уставший вид. Мысленно застонал. «Если выживу, то этот день запомнится надолго». Опасный человек, совершивший, по словам генерала, ряд преступлений против империи, ухмыльнулся, наклонился к Эдвину почти вплотную и прошептал ему в ухо. «Ну что, парень, похоже, мы можем помочь друг другу».